Аргелтал приземлился и сразу пустился бегом, не дожидаясь, пока стихнут двигатели ранца. Оба меча остались в ножнах, а искусно украшенный болтер в его руках непрерывно дергался, извергая снаряды. Вместе с несколькими воинами своего отделения он укрылся на нижнем уровне стеклянной башни и вел огонь через витражные окна. Неизвестно, что было изображено на цветных стеклах. Несущие слово разнесли витражи, чтобы обеспечить линию огня. Стоявший снаружи обсидиан возвышался над всеми Астартес и щедро поливал дорогу потоками электричества, вырывавшегося из безликого черепа. Аргелтал перезарядил болтер и, вставляя в магазин свежую обойму, мельком глянул в осколок у своего ботинка. В стекле отразилась фигура в золоченой броне. Отделение Доготала оказывало сопротивление, скрываясь под ногами огромной машины, петляя и уворачиваясь, чтобы не попасть под струю смертельного огня. Болтерные снаряды, летевшие с той стороны, где укрылись люди Торгала, впивались в механические соединения робота. Но все эти усилия лишь раздражали противника. «Ксеню-73!» — передал по воксу Аргелтал. «Мы на позиции, поторопись!» «Принято, седьмой капитан!» Они вышли из переулка за спиной искусственного существа. Сангвин и Ализарин, пошатываясь, словно нищие попрошайки, выскочили вперед, представляя удивительный контраст по сравнению с текущей грацией вражеской машины. Оба крестоносца открыли огонь из наплечных лазерных орудий, и на поверхности обсидиана появились свежие шрамы. Потеки расплавленного стекла на черном фоне. Затем пришли в действие и их руки лезвия. Механические приводы направили размашистые выпады на опоры конструкции. Обсидиан быстро отреагировал на новую угрозу и развернулся лицом к боевым машинам-механикум. Он тотчас оказался под шквальным огнем. Тяжелые наплечные болтеры мощными разрывными снарядами выбивали осколки из лица и корпуса машины. Инкарнадин, величественный по сравнению с собратьями, отслеживал каждое движение вражеской машины. Он ни на секунду не прекращал стрельбы, и ни один снаряд не проходил мимо цели. Роботам-механикум быстро удалось лишить равновесия огромную конструкцию, и следующий залп обсидиана пропал зря, устремившись в небо. Катафракт Вермилион, массивный, словно дредноут Астартес, обладал еще более мощными двигателями. Приземистая и неуклюжая на вид машина быстро приблизилась к противнику, пока обсидиан пытался выровняться на оставшихся четырех конечностях. Осадные молоты взметнулись вверх и с оглушительным звоном обрушились на стеклянное сооружение чужаков. Из четырех ног остались три, и конструкция рухнула наземь. «Прикончим его!» — скомандовал по воксу Аргелтал. Его прыжковый ранец снова ожил, и двигатели отозвались мощным ревом. «Как прикажешь», — услышал он ответ своих товарищей. Мечи стремительно и плавно покинули ножны. Короткий рывок ускорителей мгновенно поднял Аргелтала вверх. Обсидиан, даже поверженный, не собирался уступать. Несущие слово, подлетевшие к его спине, предпочитали не опускаться на могучую конструкцию, а держались в воздухе. Мечи стучали и скрежетали по корпусу машины, но только силовые клинки Аргелтала наносили противнику хоть сколько-нибудь заметный урон, разбрызгивая во все стороны осколки темного стекла. Обсидиан уже на пороге гибели все еще полз, протягивая хватательную конечность к ближайшему противнику. Инкарнадин отступил назад, прицелился из автопушки в вытянутую руку и одним залпом отделил пальцы от кисти. Ксеню, стоя позади имперской боевой машины, с неослабевающим вниманием наблюдал за боем и время от времени подкручивал диски приборов на своем нагруднике. Зачем он это делал, никто из несущих слова так и не смог узнать, несмотря на десятилетия, проведенные в общих сражениях. Когда обсидиан, наконец, окончательно затих, Аргелтал и Доготал подошли к техножрецу. Поверженная конструкция приобрела сходство с подтаявшей ледяной статуей. Так сильно был поврежден ее корпус тысячами болтов, ударами мечей и лучами лазеров. Под ногами обоих Астартес хрустели осколки темного стекла, усыпавшие всю улицу. «Приветствую, капитан», — произнес Ксеню-73. «Девятая манипула карфагенской когорты ждет твоих приказов».